Глава 14. Когда подъехали к шато, Мишка, отловив отца, сразу потащил его в кабинет, где без особо долгих предисловий вывалил всю мою историю. Ну и послесловие, конечно, тоже упомянул. Генерал, услышав о возможных проблемах, повел себя, на мой взгляд, довольно странно. Наверное, именно так ведут себя старые боевые кони, услышав звук трубы. Даже не попеняв мне за вранье, он, отправив сына за подмогой, начал приготовление к предстоящим неприятностям. Для начала, позвав жену, приказал ей подготовить винный подвал к возможной эвакуации женщин, детей и раненых. Потом, пригласив двух своих кентов, рассказал им о будущем бое. Старички моментально перевозбудились и сразу же включились в процесс спасения гостя. Выяснив для начала, как мы планируем встретить налетчиков, они, раздав домашним нужные указания под затыльники, притащили охапку охотничьих ружей, после чего приступили к их чистке, объяснив мне, что ничего лучше перед боем так не успокаивает нервы, как чистка оружия. А то я и сам не знал. Удивляли только эти самые ружья. Фрицы, насколько я знаю, все вооружение реквизировать должны были. Во всяком случае, у нас так было. Неужели во Франции по-другому? Оказалось, что да. Какое-то количество определенных стволов они забрали, но разную мелочь оставили. Только вот тот штуцер, стволы которого я наяривал, на мелочь никак не походил. На мой вопрос хозяин ответил, что он просто забил на приказы немцев, не собираясь расставаться со своей коллекцией. Убрал запрещенные ружья в тайник и все. А теперь они, глядишь, и пригодятся. Я не стал говорить, что против маузеров эти стволы как рогатка против пистолета, сильно рассчитывая, что вечером привезут нормальное оружие. Да и дедов расстраивать не хотел. Вон у них как глаза горят. Теперь главное, чтобы они со своим энтузиазмом под пули не полезли. Но я думаю, Мишка на папику управу найдет. А потом увлекся чисткой настолько, что не сразу услышал заданный мне вопрос. «Илья Иванович, а что это за песню вы напеваете?» «Я?» «Вы?» «Блин, даже не заметил, что машинально под нос мурлыкать что-то начал. А так как я сейчас был за границей, то и песня, соответственная, на языке вертелась про то, что не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Белых офицеров она так заинтересовала, что они чистку отложили и внимательно вслушивались в мое бормотание. А потом потребовали воспроизвести весь текст громко и отчетливо. Старички даже от стихов впечатлились». Аристарх Викторович, покрутив головой, поинтересовался, кто автор данного произведения. Я ответил, что точно не знаю, но вроде кто-то из белых эмигрантов, которые сначала ушли в Стамбул, а потом вернулись в СССР. Тут разговор свернул на указ Сталина про эмигрантов. Пришлось минут 30 проводить политинформацию, хотя поначалу, помнится, хозяева были настроены против советской пропаганды. Когда я выдохся, Игнат Киреевич, пожевав губами, поинтересовался. «Вот, а лично вы, как считаете, насколько правдивы были слова Сталина в этой речи, и не ждет ли нас всех по приезде стенка в ЧК? Слащев, он тоже в свое время вернулся в Красную Россию. И где теперь тот Слащев?» «Про Слащева ничего не знаю, поэтому сказать не могу. Но сейчас и политика изменилась, и подход совсем другой. Сами подумайте, зачем собирать людей со всего мира, чтобы их потом расстрелять или посадить? Особенно после таких потерь, которые уже понесла наша страна. Союзу сейчас восстанавливаться надо, поэтому каждая светлая голова и каждая пара рук на счету будет. А что касается белых офицеров, то я сам встречал одного бывшего подпоручика, который в начале войны сколотил партизанский отряд в Белоруссии и долбил немцев, только шум стоял. Сейчас он майор Красной Армии, полком командует. Наверное, это показатель?» Детки покивали, а я, помня о деле, спросил, есть ли в этом доме бинокль? Оптика быстро нашлась, после чего, подхватив штуцер, пошел на чердак вести наблюдение. Сегодня, конечно, вряд ли что произойдет, но береженного Бог бережет. Поэтому службу надо тащить как положено и не расслабляться. До вечера просидел под крышей, только пару раз доверив глазастому Петьке меня подменить. Хозяин дома с друзьями были уже не в том возрасте, чтобы долго сидеть на холодном чердаке, вглядываясь в подернутые туманом голые поля. Поэтому пацану в этом деле доверия было гораздо больше. Там же с нами терся и Леонид, который, невзирая на свои -2 по зрению, вносил посильный вклад в дело обнаружения вражеского шпиона. Чтобы мальчишки не заскучали, рассказывал им возможные варианты штурма шато и способы отражения атаки. Потом наглядно демонстрировал на местности, где и как могут группироваться основные и вспомогательные силы нападающих, а также откуда мы их рассчитываем прищучить. Да, честно говоря, на таком НП можно всю жизнь провести. Тут тебе и горячий чай с бутерами, и шевелиться можно сколько хочешь, и сверху не капает, и с боков не дует. А то бывает, лежишь второй час в луже, и дождь на глазах прямо в снег превращается. Ты уже тело не чувствуешь, а размяться возможности нет, потому что до фрицев меньше 100 метров, и кто-то из этих скотобаз по закону подлости обязательно в твою сторону пялится. Часа через 3 после наступления темноты я увидел отсвет фар на дороге, и к дому свернул какой-то грузовичок. Заслав Леньку вниз, чтобы он предупредил отца, сам взял подъезжающую машину на прицел. Петька сопел над ухом, сжимая дробовик, поэтому я от греха подальше отослал его наблюдать за тылами. Правда, тревога, как я и надеялся, оказалась ложной. Из кабины «Шкоды» выпрыгнул Мишка, который, держа руку на отлете, осветил свое лицо фонариком, а из кузова мягко посыпались вооруженные люди. «Так-так-так, у них там даже вроде МГ имеется. Это есть большой гуд». Теперь бы только Михаил оказался действительно человеком, не связанным с англичанами, и можно будет успокоиться. А то ведь я полдня себе все голову ломаю. Вдруг сейчас будет подстава. Младший Кравцов связан с сопротивлением. Его слова насчет патриотизма и Родины могут быть просто словами. И вполне может случиться, что он на Лимонников работает. И когда я выйду знакомиться с приезжими, прыткого советского дипломата повяжут по новой. Поэтому с чердака не ушел. Только отослал вниз Петьку, а сам остался ждать гостей наверху. Пока ждал, завесил слуховые окна одеялами и зажег керосинку, поставив ее возле входа. Минут через 10 в проеме люка показалась Мишкина голова. Щурясь на лампу, он спросил: «Илья, ты здесь?» «Да». «Со мной еще двое. Мы заходим». «Заходите. Только, Михаил, очень прошу, вы резких движений не делайте и оружие возле керосинки сразу сложите». «Хорошо, понял». Кравцов буркнул приказ куда-то вниз и вылез на чердак. За ним поднялись еще двое парней. Один седой со шрамом от скулы до уха, а второй небольшого роста, крепенький, без особых примет и одетый в кожанку почти как у меня. Вошедшие спокойно сложили стволы на пол и, отойдя шагов на 5 в сторону от люка, стали ждать, чего им еще скажут. Но пока говорить было особо нечего. Присев возле оружия, я потянул из кучи не автомат, как можно было ожидать, а Вальтер, рассчитывая, что даже если это и ловушка, то варить будут патроны именно из автомата, а пистолетные не тронут. Но не могут же они в самом деле портить боеприпасы во всем своем оружии. Проверив обойму выбранного Вальтера, сразу почувствовал себя гораздо увереннее и, забросив штуцер за плечо, спросил: «Лагерники есть?» Седой, ухмыльнувшись, ответил: «Мы с Серегой из Гелечки». «Руки покажите». Мужики поняли, о чем я спрашиваю, и, молча закатав рукава, продемонстрировали черные цифры возле запястья. Даже отсюда было видно, что они не нарисованы. «Фу!» Выдохнув, сказал ребятам: «Ладно, мужики, забирайте стволы. И извините, что я так себя вел. Михаил ведь уже рассказывал мою историю». Мишка, как раз в этот момент подошедший к оружию, только кивнул, а я, протянув руку, представился: «Лисов, Илья». Седого звали Виктором, а Кожаного, как я уже понял, Серегой. Потом спустились вниз к остальным. Там ребята, выставив парный пост возле ворот, уже рассаживались за стол. Они хило, мужики, прибарахлились. Глядя на кучу оружия, сваленную возле дивана, только присвистнул. Помимо МГ-42, автоматов и винтовок, присутствовала даже экзотическая для этих мест ВС с оптическим прицелом. Седой, как командир этого маленького отряда, тем временем представил меня своим людям. Потом, поев, вчетвером пошли на рекогностировку. Оглядев в свете изредка включаемого фонарика старую мельницу, решили, что действительно это наиболее удобное место сбора. С дороги к ней можно свернуть так, что от дома заметно не будет. И с верхней части этой мукомолки очень удобно наблюдать за шато. Потом осмотрели теплицы, решив, что для полной гарантии необходимо метрах в 100 от них вырыть замаскированный окопчик и усадить туда пулеметный расчет. Прикинули свои действия при разных вариантах развития событий и часа через 2 вернулись обратно. Вражеские наблюдатели на мельнице появились только к вечеру следующего дня. Пост чердака доложил, что засек блик бинокля, а потом обнаружил двух человек, довольно толково маскирующихся в месте предполагаемого появления противника. Да, как-то вяло все тут шевелится. За это время, что прошло после моего обнаружения, можно было добежать до канадской границы, а они только-только людей выставили. Такими темпами взятие русского гостя начнется минимум через месяц. Хотя я, конечно, преувеличиваю. Сегодня наверняка все будет спокойно, но вот с завтрашнего вечера можно ждать гостей. С утра вместе с Мишкой опять прогуливались вокруг дома, демонстрируя себя наблюдателем со всех сторон. Чуть позже пошел снег, и проболтавшись на улице еще полчаса, мы пошли обедать. А там нас ждал доклад. Игорь Птицын, бывший летчик, попавший в плен в конце 41-го, вел слежку за вражьими наблюдателями. Он-то и обнаружил, что после нашего ухода по дороге, ведущей от мельницы, проскочил велосипедист. Да уж, тот явно не за свежими круассанами уехал. Наверняка рванул своим хозяевам докладывать, что русский никуда не делся и, хлопая ушами, ждет, когда его возьмут. Поэтому решили, что теплая жизнь для нас закончилась, и как стемнеет, надо скрытно выдвигаться на позиции. Часов в 9 вечера, оставив на всякий случай двоих бойцов в доме, пошли на заранее распределенные места. Снег то прекращался, то начинал идти опять. Но постепенно тучи разогнало, и видимость в свете появившейся луны была просто исключительная. Глядя на пятнистый спутник Земли, подумал, что было бы классно, если сегодня все закончится. С таким небесным прожектором, да еще на белом фоне нападающих, как в тире, расстреляем. Но часам к 5 утра, основательно промерзнув, понял, что на сегодня все отменяется. Маркизарам ведь еще время нужно будет для того, чтобы к своей базе затемно добраться. А до рассвета часа 2 всего оставалось. Только хотел поделиться этой мыслью с напарником, как вдруг услышали глухой звук мотора. Оп-па-па! Холод куда-то сразу исчез. Я стал напряженно вглядываться в изломанный контур старой мельницы. Машины так и не увидел, но движок, пофыркав, замолк. А потом минут через 15 с той стороны стали выныривать силуэты идущих гуськом людей. Наша пара находилась ближе всех к противнику, поэтому сейчас я, как старшина Восков из известного фильма, беззвучно считал проходящих мимо налетчиков. 8, 9, 10. Все? Вроде все. Итак, 10 ухарей с автоматами, да еще и одним пулеметом, бодрым шагом двигаются к шато. И возле грузовика наверняка кто-то остался. Кстати, этот кто-то и есть наша с Федором Рыжковым основная задача. Вовсе не улыбалась, если вдруг какой-нибудь особо шустрый фрукт свалит на машине. Надо, чтобы команда до ловцов, ну, просто исчезла. Лимонники, конечно, поймут, что их людей положили. Но зато потом, когда немцев из Франции вышибут, Кравцовым за убийство солдат претензий предъявить не смогут. Не будет ни свидетелей, ни доказательств. Да и меня тут искать сразу перестанут. В самом деле, не идиот же русский дипломат оставаться в рассекреченном месте. Так что все должно срастись нормально. Тем временем, облитые луной фигуры перли прямо на пулеметчика, огибая теплицы справа. Показав напарнику, чтобы он оставался на месте, отполз чуть ближе к мельнице и приготовился к рывку. «Федька мне будет спину прикрывать. Вдруг кто-нибудь сможет вырваться из огневого мешка. А уж с той максимум парой человек, что, возможно, остались возле машины, я и сам разберусь». Откинув приклад МП-40, вглядывался в обшарпанные стены мукомольни, но пока никого не видел. А когда сзади басовито заговорил пулемет, не теряя ни секунды, рванул к мельнице, как на крыльях. В 5 секунд добежал до стенки и осторожно заглянул в проем. Так и есть. 2. Один стоял возле здоровенного каменного бублика, валяющегося на земле, напряженно вглядывался во вспышки выстрелов и что-то по-французски орал трясущемуся возле грузовика человеку. Второй, судя по всему, водила, суетливо подпрыгивал на месте, а потом распахнул дверцу кабины, наверное, собираясь завести свой пепелац. А вот фиг вы угадали. Автомат коротко татакнул, и француз отвалился от машины, упав под колеса. Я тут же перенес огонь на второго, но тот гад оказался шустрым и почти успел нырнуть за Жорнов. Только вот почти не считается. Судя по тому, как противник вскрикнул, свою пулю он не пропустил. Стоя на колене и прижав приклад к плечу, я настороженно водил стволом по сторонам, выискивая возможных затаившихся врагов. Но никто больше не появлялся. Слышны были только все более редкие выстрелы со стороны поля и слезливое бормотание раненого, лежащего за каменным бубликом. Несколькими перекатами проскочил за машину, все время опасаясь гипотетического третьего, который мог затаиться на втором этаже мельницы. Но по мне никто не стрелял. Только подраненный лягушатник, откинув подальше винтовку, кособоко встал, опираясь на жорнов и глядя в ту сторону, откуда я минуту назад его подстрелил. Не особо обращая на недобитка внимания, нащупал под ногами половинку кирпича и, крикнув «Граната!», метнул его в выбитое окно на втором этаже. Француз, услышав мой вопль, шарахнувшись в сторону, упал, а вот на мельнице была тишина. Никто там кипиш не поднял, спасаясь от гранаты. Значит, действительно пусто. Ну вот и славно. Адреналиновая волна, которая накрыла с начала боя, стала отпускать. Поэтому опять заболели голова и ребра, которые потревожил скачками по этим развалинам. Выстрелы возле теплиц прекратились совсем, и я подошел к поднявшемуся французу, в котором с удивлением узнал баклажана носового знакомца. Совсем хорошо. Будет кого вдумчиво поспрашивать. В этот момент через заборчик легко перепрыгнул Федор. «Как тут у тебя?» «Чисто. Даже языка взял». «И мужики тоже закончились. Сейчас сюда подойдут». «Потерь нет?» «Еще не знаю точно, но вроде нет». Вскоре показались наши партизаны. Потерь действительно не было. Только Генка-пулеметчик получил в руку по касательной, но это относилось к разряду царапин. Да уж, пулемет в упор и 4 автоматических ствола с фланга – это вам не цацки-пецки. 6 макизаров уложили в первые же секунды. Оставшиеся 4 брыкались не больше 3 минут и, потеряв еще 2, подняли руки. Увидев морду одного из пленных, я метнулся к нему и сходу влепил кулаком в ухо. Еще один, блин, знакомый. Жалко, конечно, что не желтозубый, но и рыжий дик тоже сойдет. Пока мужики подтаскивали и грузили в кузов убитых, я, извинившись, оттащил англичанина в сторону и, достав нож, приступил к потрошению. Взялся столь рьяно, помня, как это падло на меня ноги складывало, что рыжий сначала глухо орал, уткнувшись мордой в битые кирпичи, а потом начал вываливать информацию. Оказывается, они были уверены, что я утоп. В глубокой печали и ожидании грядущих звездюлей от начальства приехали к месту посадки самолета. Но улетел только Сэм с 2 лимонниками. Дик оставался во Франции инструктором и координатором этого района. А вчера днем к ним, выпучив глаза, прискакал один из местных макизаров, который клялся, что видел утопленника живым и здоровым в компании местного русского. Рыжий в потустороннюю жизнь закономерно не поверил, но слова насчет русского эмигранта заставили его напрячься. И на всякий случай он сам рванул посмотреть живого мертвеца. Убедившись, что прихрамывающий человек, совершающий променад возле шато, и есть тот самый прыткий дипломат, Дик чуть не обделался от восторга. Он тут же собрал весь свой отряд и разработал план операции. Начальство, помня совсем недавний конфуз, решил ничего не докладывать. Думал сначала захватить бывшего пленника по новой, а потом триумфально преподнести его, полностью реабилитируясь перед командованием и попутно опуская ниже плинтуса желтозубого Сэма. Все мелочи вроде были учтены, но вот на наличие пулемета в упор он никак не рассчитывал. И, соответственно, на такое количество русских тоже. Теперь жалеет, что не провел более доскональную разведку и поторопился. Но, как говорится, поздно пить боржом, когда почки отвалились. Поняв, что все, кто знал о моем воскрешении, находятся здесь, я сильно повеселел. И побежал делиться этой новостью с Мишкой. Он тоже порадовался. А позже, выяснив, что Рыжий ни хрена не знает, откуда у англичан могла появиться информация относительно нашей миссии, я без особых угрызений совести приобщил Дика к трупам в кузове. Подраненного француза мужики после допроса тоже ухлопали. Когда ночь уже стала заменяться серой мглой, Мишка с Седым погнали грузовик к неизвестному Кравцову глубокому шикарному омуту, а мы пошли в дом. Очень кстати поваливший снег постепенно скрывал все следы прошедшего боя. Такими темпами через час тут будет нетронутая целина, и ни одна собака не догадается о ночной стычке. Кстати, бой не вызвал никакого ажиотажа в Сен-Натуане, там просто ничего не слышали. Михаил специально на следующий день ездил туда пообщаться со знакомыми жандармами. И они, пребывая в блаженной неге и расслабленности от качественного вина, привезенного приятелем, так и не задали ему ни одного вопроса относительно ночного шума. Выходит, правильно было предположение, что холмы и лесок надежно скроют все звуки. Да и расстояние в 10 километров давало о себе знать. Мы же не с орудий там лупили. Что же касается случайных свидетелей, то зимой в 5 утра в сельской местности Франции все спят. Так что с этой стороны подвоха тоже не ожидалось. Но несколько дней все равно провел в напряжении. Потом, когда окончательно успокоился, попробовал связаться со своими. Я до этого как-то особо не задумывался, но когда Михаил сказал, что ему надо позвонить в Лион, меня как по башке стукнуло. Блин, тут же Европа, и с телефонизацией все нормально. У Кравцовых в доме, правда, телефона не было, и они звонили из Сент-Антуана. Я было заподрыгивал ехать с Михаилом, но потом резко остыл. Телефона Аленки не знал. Из головы просто вылетело спросить. А звонить в гостиницу вообще полная глупость. Санин с ребятами уже должен был давно уехать. Поэтому искать там заокеанских бизнесменов смысла нет. Но если их все-таки после ночного шухера замели, то еще и опасно, так как телефон вполне мог быть на контроле у гестапо. А еще через 2 недели мы попрощались с гостеприимными хозяевами шато. Мы – это я, Птицын и младший Кравцов. Мишка, снабдив гостей хорошими документами, взялся довести нас до Оранжа, а если понадобится, то и до Марселя. А Игорь – единственный из отряда, решивший, невзирая на трудности, пробиваться со мной в союз. У него там жена с дочкой остались, поэтому Птицын все эти годы, думая, как они с ума сходят, места себе не находил. Остальные ребята прикинули, что будут воевать здесь до конца. А вот когда наша армия подойдет ближе, тогда и можно будет на соединение с ней выдвигаться. Я же, предполагая, как их будет трясти впоследствии особый отдел, сказал, чтобы при попадании к особистам сразу говорили, что работают на колдуна. Тогда сильно мурыжить точно не будут. И еще оставил свой московский адрес старому генералу. Может, такое действие и было грубым нарушением конспирации. Но эти люди мне очень сильно помогли, и я считал себя обязанным. А самое главное, оказывается, наобщавшись со мной, Аристарх Викторович решил таки возвращаться в Союз. Если учесть, что Кравцов-старший обладал немалым весом среди русских во Франции, то они явно не в одиночку поедут. И я собирался костьми лечь, но не допустить по отношению к бывшим эмигрантам никакого беспредела от советской власти. Его, возможно, и так не будет, но страховка в виде адреса никогда не помешает. В конце концов, расцеловавшись со всеми, мы загрузились в машину и покатили на юг.